Вот где прохлада. Вера просунула в щель заборчика руку, отломила большой, обрызганный росою лист и обомлела. Брякнула щеколда калитки. Это же Сава возвращается. А она стоит босая, в рубашке и только с платком на плечах. Как не расслышала она его шагов. Перебежать двор теперь все равно не успеешь. Вера бросилась в сторону и оказалась в тени за углом дровяного сарайчика. Отсюда виден был весь двор, вход в дом и калитка, только бы Сава не закрыл за собой дверь на крючок. А то вот будет дело-то. Сразу постучишь, он откроет. Нет, как же это? Ждать, когда он уснет, и постучать в окно, что возле постели матери? А вдруг проснется отец? Да если и мать, как им все объяснить? Сава вошел, заложил за собой калитку на клин, постоял, прислушиваясь и внимательно оглядывая двор, и направился. Веру охватила дрожь. Сава направился не к крыльцу, а к дровяному сарайчику. Боже мой, он ведь мог бы ее заметить там. И как же ему не стыдно. Она готова была закричать от страха, но Сава прошел с другой стороны и остановился там, где была лестница. Что это? Он опять оглядывается и вслушивается. А вот теперь заскрипели ступеньки. Значит, он поднимается наверх. Зачем? Неужели, чтобы в доме не будить никого, он хочет там лечь спать? Вот он зашелестел вениками, потом стал переставлять ящики из-под рассады, чем-то стукнул коротко, резко. А вот теперь опять составляет ящики, спускается вниз по лестнице, вышел на освещенное пространство двора, подходит к крыльцу, потянул дверь без стука, она открылась, Савва вошел в сени. Вера расслышала, как звякнул накинутый Саввой крючок. Нет, ни за что сейчас она не постучится в дверь, она дождется, когда Савва заснет. И вдруг новая мысль пришла ей в голову. Зачем на сарайчик лазил Савва? Что он там делал? Живет в доме, который ему все равно как родной, а тайком ночью как будто бы что-то прячет. И это было страшнее, чем мысль о том, что Сава полюбил другую. Только краденое прячут так. Все равно, теперь она должна знать правду до конца. И хорошо, что случай ей помог. А так бы казнилась да убивалась. Вера взобралась по лестнице на сарайчик. Там в глубине за вениками было совсем темно. Приятно пахло сухим березовым листом и отдавало запахом смолки от новых драниц, которыми недавно отец зачинил крышу. Вера на ощупь сняла один ящик, другой, третий. Все легкие, пустые. Такие они были и утром, когда она здесь прибиралась. В пятом ящике что-то есть. Тяжелое. Вера сунула в ящик руку и ощутила холод металла. Какой-то инструмент. Что же это? Она никак не могла понять, что это такое, какой инструмент. Вынула из ящика и пошла с ним к свету. А голубой луч луны упал на гладкую полированную поверхность металла. Револьвер. Только странно какой-то, плоский. Вера видела у жандармов не такие. Зачем у Савы револьвер? На что он ему нужен? Осторожно, боясь, что он у нее сейчас выстрелит, Вера понесла его обратно. Пошарила еще рукой в ящике. Один, два, три. Еще три револьвера лежали в ящике. А это что? Вера догадалась, это пачки патронов. Осторожно составила она ящики на прежнее место, спустилась во двор. Задумалась, покусывая ноготь. Зачем же это Саве столько оружия? И ей вспомнились недавно сказанные им слова в ответ на замечание матери, что у царя войско много, и оно всех перестреляет. Савва сказал тогда, а будут стрелять, их тоже застрелить можно. Вот, значит, к какому товарищу ходит Савва, вот зачем. Милый голубчик, только почему же он ей не верит? Вера дрожала. Или от холода, или от того, что ей стало страшно от принесенного Савой оружия, которое непременно будет в кого-нибудь стрелять.